Пока нет никакой связи между Максом и доктором Пинчином. Мы не можем найти человека, который знал их обоих». «Может, Пинчин был доктором в заведении Макса?» — предположила она. «Хорошая идея, но не был. Там трудился лишенный лицензии старый ворон и получал неплохие деньги. Он не подпустил бы к этому борделю никого другого». «Ворон? Так в преступном мире называют врача?» Но ответа она дожидаться не стала. Допустим, муж пришел как клиент и обнаружил, что проститутка его жена. При этом он уже знал, кто сутенер. Очень здравое предположение, и Шарлотта это понимала. Она прямо-таки светилась, довольная собой. «А как насчет женщины?» — язвительно спросил Пит. «Муж просто сгреб ее в охапку и притащил домой?» «Я уверен, она осталась для него желанной и после такого». «Естественно, не осталась», — фыркнула Шарлотта и бросила на него нетерпеливый взгляд. «Но он же не мог с ней развестись, так?» «Почему нет? Бог свидетель, причина более чем веская». «Томас, ну что ты такое говоришь? Ни один мужчина не признается, что нашел жену в Девилс Акр, где та работала проституткой. Даже если полиция обратила бы на кого-то внимание, заикнувшись о мотиве убийства, для него все было бы кончено. Для мужчины хуже смерти только одно, когда над ним смеются и одновременно жалеют». С этим Пит поспорить не мог. «Это точно», — раздраженно бросил он. «Но он бы наверняка ее убил, только без лишнего шума, все тщательно подготовив». Шарлотта побледнела. «Ты так думаешь?» «Черт побери, Шарлотта, откуда мне знать? Если он способен порезать в куски ее сутенера и любовников, что помешает ему оставить ее в какой-нибудь более респектабельной канаве, когда он к этому подготовится? Так что помни об этом и перестань вмешиваться в то, чего не понимаешь, где можешь только навредить, вызвав ненужные подозрения. Помни, если ты права, терять ему практически нечего». «Я и не вме...» «Ради бога, ты думаешь, что я глупец? Я не знаю, что ты там делаешь с Эмили, но мне совершенно понятно, почему». Шарлотта сидела, не шевелясь, лицо раскраснелось. «Я и близко не подходила к Девилс Акр, и, насколько мне известно, ни разу не говорила с человеком, который там бывал», — с обидой воскликнула она. По блеску ее глаз Пит видел, что она говорит чистую правду. В любом случае, он не думал, что она станет ему лгать, по крайней мере, в таком вопросе. «Но что-то ты старалась вызнать», — едко ответил он. «Знаешь, ты сам не так-то далеко и продвинулся», — уколола она мужа. «А я могу назвать тебе с полдесятка женщин, с которыми надо бы разобраться. Скажем, Лавиния Хоксли. Она замужем за занудой, который на 30 лет ее старше. Или Дороти Блендиш, и миссис Динфорд, и Люсия Аберкорн, плюс новоиспеченная вдова Поумрой. Я слышала, она очень красива и знается с теми, кто любит погулять». «Адела Поумрой?» Удивление разом погасило злость. «Именно». В голосе Шарлотты, которая заметила, как изменилось его лицо, слышалась удовлетворенность. «И другие, список я для тебя напишу». «Напиши, а потом все забудь. Сиди дома. Это убийство, Шарлотта, отвратительное и насильственное убийство. И если ты по-прежнему будешь лезть в это дело, все может закончиться тем, что мертвой в канаве найдут тебя. Делай, что тебе велено». Она промолчала. «Ты меня слышишь?» Томасу этого не хотелось, но он повысил голос. «Если вы с Эмили будете по-прежнему что-то вынюхивать, одному богу известно, какого психа вы потревожите, при условии, что сумеете подобраться к правде. Гораздо более вероятно, что это месть, какие-то деловые разборки между обитателями Акра, никак не связанные со светским обществом». «А как же Берти Эстли?» — спросила Шарлотта. «Берти? Ему принадлежали дома в Акре, целая улица. Вот откуда шли деньги Эстли, из трущоб, которыми они владели». «Ох, нет». «Ох, да». «Возможно, ему принадлежал также один из борделей, и его устранил конкурент». «И что ты собираешься делать?» «Возвращаться туда и искать. Что же еще?» Томас, пожалуйста, будь осторожен». И Шарлотта замолчала, не зная, что сказать еще. Пит знал, какие ему грозят опасности, но альтернатива выглядела похуже. Еще одно убийство, ярость общественности, переходящая в истерику, Этельстан, опасающийся за свою должность, все сильнее давящий на Пита, требуя кого-нибудь арестовать. Кого угодно, лишь бы ублажить парламент, церковь, посетителей Акра и других публичных домов Лондона. Плюс ужас, ярость и чувство вины, которое вызовет очередное убийство. Но, возможно, для него самого на первом месте стояло другое. Он ощущал необходимость найти убийцу самому и сделать это до того, как Шарлотта, выявив какую-то ниточку среди связей Эмили в светском обществе, двинется к убийце с другого конца и окажется в ситуации, которую не сможет контролировать. Он запретил ей вмешиваться в это дело не только потому, что она могла подвергнуть себя смертельной опасности. Ему также хотелось продемонстрировать, что в ее помощи он не нуждается. «Разумеется, я буду осторожен», — пробурчал Томас. «Я же не дурак». Она искоса глянула на него и придержала язык. «А ты оставайся дома и держись подальше от этого», — добавил Пит. «Тебе есть чем заняться и без того, чтобы лезть туда, где тебя может поджидать только беда». Тем не менее, отправившись на следующий день в Devil's Acre, Томас более внимательно отнесся к принимаемым мерам предосторожности. Оделся в старье, а в его походке читались и уверенность того, кто знал, куда идет, и обреченность. Поход этот напрасный труд, и для него это не тайна. День выдался холодным, тяжелые облака нависли над головой, с реки дул сильный ветер, так что Пит имел все основания надвинуть шляпу на самые уши и замотать шарфом лицо, оставив на растерзание ветру только узкую полоску кожи у глаз. Редкие газовые фонари Акра поблескивали в сумрачном утреннем воздухе, словно маленькие луны в затерянном мире. Пит взял с собой рисунок с лицом Поумрая. Полицейский художник удачно передал сходство и теперь намеревался выяснить все о борделях, которые предлагали клиентам детей. Где-то в этой выгребной яме Томас надеялся найти причину, побуждавшую Поумрая приходить сюда, и он верил, что она связана с невозможностью удовлетворить какие-то свои потребности на Сибрук-Уок. Ничто другое не могло заставить этого чопорного, педантичного до невозможности человека заглянуть в такой район. Пит начал